не хочешь, не верь. Какой-то пустяк, все так хорошо, но видишь, что-то не так. Валяются камни и грязь на полу, и как прекратить мне эту улицу? В темноте разбью себе нос, сижу, составляю какой-то анонс, и по всему телу течет моя кровь. Перепутал куплеты, ну и к черту эту любовь. Открытую дверь, и все мы поем.